Глава третья. Не беспокоить. Я спустился с холма и оказался на берегу посреди доков и пакгаузов. Нигде не было видно ни такси, ни автобусов, ни метро. Я даже не знал, есть ли вообще в Сан-Франциско метро. Я пошел в сторону высотных домов. Улица не имела названия, только номер. Передо мной медленно ехал тяжелый черный кадиллак. Через каждые несколько метров он останавливался. Из него вылезал негр в розовом шелковом костюме, расплющивал каблуком жестяную банку из-под пива или колы и бросал ее в большой синий полиэтиленовый мешок. Впереди, метрах в 300, я увидел магазин. Подойдя ближе, я разглядел решетки на окнах, мощные, как на крепостных воротах. Я вошел в надежде приобрести какой-нибудь сэндвич и пачку Свитафтон. Товары лежали за решеткой, касса напомнила мне банковские окошечки. Никакого сэндвича мне не досталось, и название «Свитафтон» никому здесь ничего не говорило. Когда я вышел из магазина с блоком Честерфилда, прямо посреди улицы проехал товарный поезд. У причалов я обнаружил пункт проката автомобилей и взял на прокат «Шевроле». Мне понравилось сплошное переднее сиденье. Оно напомнило мне Хорхе, на переднем сиденье которого жена моего учителя латыни дала мне первые уроки любви. Вместе с машиной я получил план города с отмеченным маршрутом 49 миль драйв. Я без труда ориентировался благодаря многочисленным указателям. У скал я обнаружил ресторан. Перед входом мне пришлось постоять в очереди, прежде чем меня провели к столику у окна. Над океаном поднимался туман. Я не мог оторвать глаз от этого зрелища, как будто за этой тающей завесой в любую минуту мог показаться японский берег. Я заказал стейк из тунца, запеченный в фольге картофель и салат айсберг. Пиво называлось «Эншерстейм» и по вкусу напоминало пиво с дымком, которое подают в бамбергском пивном ресторане «Шленкерла». С дымком пиво низового брожения со вкусом поджаренного на огне солода. Официантка была очень внимательна, сама подливала мне кофе, осведомилась о моем самочувствии и поинтересовалась, откуда я приехал. Она тоже бывала в Германии, навещала своего друга в Баумхольдере. После обеда я немного прошелся, вскарабкался на скалы и вдруг увидел прямо перед собой Golden Gate Bridge, мост «Золотые ворота», висячий мост через пролив «Золотые ворота», соединяющий город Сан-Франциско на севере полуострова Сан-Франциско и южную часть округа Марин. Я снял плащ, положил его на камень и сел на него. Берег навис над океаном почти отвесной стеной. Внизу скользили пестрые парусные яхты, медленно шел мимо сухогруз. В свое время я решил жить в мире со своим прошлым. Вина, искупление, энтузиазм и слепота, гордыня и гнев, мораль и разочарование — все это я привел в некое искусственное равновесие. Благодаря этому прошлое стало абстракцией. И вот реальность добралась до меня и грозила нарушить это равновесие. Да, я, как прокурор, стал слепым орудием в чужих руках. Это я понял после крушения Рейха. Можно, конечно, задаться вопросом, существуют ли более или менее достойные формы такой слепоты. И все же для меня это было не одно и то же — отягчить свою совесть виной, служа, как я думал, великой и, как оказалось, преступной идее, или стать глупой пешкой, пусть даже слоном, на шахматной доске какой-то мелкой грязной интриги, которую я пока еще не понимал. Какие же выводы можно сделать из истории, рассказанной фрау Хирш? Тиберг и Домке, дело которых я вел, были изобличены лишь на основе ложных показаний. По любым, даже по национал-социалистским меркам, приговор был судебной ошибкой, и мое дознание тоже было ошибочным. Я стал инструментом преступного сговора, а Тиберг и Домке — его жертвами. Я все отчетливее вспоминал детали этого дела. В письменном столе Тиберга были обнаружены спрятанные документы, содержавшие чрезвычайно важные идеи военного значения, которые Тиберг и его исследовательская группа сначала активно разрабатывали, а потом решили придержать. Обвиняемые в ходе следствия и во время суда настойчиво утверждали, что не могли одновременно заниматься двумя перспективными направлениями. что работу по одному из них они приостановили с тем, чтобы продолжить ее позже. Все это держалось в строжайшей тайне, тем более что их открытие, по их словам, было настолько значительным, что они и сами ревниво охраняли свое детище от завистников и врагов. Только поэтому бумаги были спрятаны в письменном столе. Возможно, этот аргумент и помог бы им оправдаться, но Вайнштейн заявил, что подслушал разговор между Домке и Тибергом о необходимости не допустить реализации открытия и тем самым приблизить конец войны даже ценой поражения Германии. И вот оказывается, что такого разговора не было вообще. Дело о саботаже вызвало тогда большое возмущение. Второй пункт обвинения — осквернение расы. Мне и тогда не внушал доверия. Мое дознание не дало однозначного подтверждения того, что Тиберг имел любовную связь с заключенной еврейкой. Его и за это приговорили к смерти. Я стал размышлять, кто из СС и кто из представителей промышленности мог организовать этот заговор. На Голден-Гейт-Бридж царило оживленное движение. Куда спешат все эти люди? Я подъехал к въезду на мост, оставил машину у памятника строителю и дошел до середины моста. Я был единственным пешеходом. Внизу серебрился океан, за спиной у меня ровно, бесстрастно гудели моторы лимузинов, холодный ветер свистел в вантах моста, я скоро продрог. Свой отель я отыскал не без труда, быстро темнело, я спросил портье, где можно раздобыть бутылку самбуки. Он послал меня в винный магазин в двух кварталах от гостиницы. Обойдя все полки, я так и не нашел самбуки. Хозяин магазина посочувствовал мне и предложил попробовать нечто похожее. Southern Comfort. Он сунул бутылку в бумажный пакет и скрутил вверх пакета жгутом. По дороге в отель я купил себе гамбургер. В плаще с коричневым пакетом в одной руке и гамбургером в другой я чувствовал себя статистом в американском кинодетективе. В номере я лег на кровать и включил телевизор. Стакан для полоскания рта был упакован в свежий полиэтиленовый пакетик. Я разорвал упаковку и налил в стакан Southern Comfort. Он не имел ничего общего с самбукой, но был приятен на вкус и шел как по маслу. Футбол по телевизору тоже не имел ничего общего с нашим футболом. Но я скоро понял принцип игры и стал следить за матчем с возрастающим интересом. Через какое-то время я уже аплодировал своей команде, когда ей удавалось продвинуться с мячиком к воротам противника. Потом я вошел во вкус рекламных роликов, прерывавших матч. В конце концов, я, кажется, громко заорал, когда моя команда победила, потому что в стену постучали. Я хотел встать и тоже постучать в ответ, но кровать каждый раз подбрасывала вверх именно с того края, с которого я хотел с нее слезть. К тому же это было совсем не обязательно. Главное, что качка не мешала мне наливать. Последний глоток я оставил в бутылке на обратный перелет. Среди ночи я проснулся. Только теперь я почувствовал, что пьян. Я лежал одетый на кровати, телевизор бесшумно плевался картинками. Когда я его выключил, мою голову словно взорвали изнутри. Мне еще кое-как удалось стащить с себя куртку, и я опять уснул. Проснувшись, я некоторое время не мог понять, где нахожусь. В комнате царил образцовый порядок, пепельница была пуста, а стакан для полоскания рта опять упакован в свежий полиэтиленовый пакетик. Мои наручные часы показывали 2:30. Я долго сидел в сортире, держась руками за голову. Моя руки, я старался не смотреть в зеркало. В своем дорожном несессере я нашел пачку Соридона, и через 20 минут головная боль прошла. Но при каждом движении мой расплавленный мозг тяжелыми волнами бился о стенки черепной коробки, а желудок отчаянно требовал пищи, в то же время тревожно сигнализируя о возможности ее непроизвольного извержения. Дома я бы приготовил себе отвар ромашки. А здесь я не знал, как по-английски ромашка, где ее взять и как вскипятить воду. Я принял душ, сначала горячий, потом холодный. В чайной отеле я попросил черного чаю и тост. Потом прошелся по улице. Она привела меня к знакомому винному магазину. Он был еще открыт. Я был на Southern Comfort не в обиде за прошлую ночь. В знак подтверждения этого я купил еще одну бутылку. Хозяин сказал, Лучше, чем ваш самбук, а? Мне не хотелось возражать ему. На этот раз я решил напиться организованно. Я повесил табличку «Не беспокоить» снаружи на дверь, а костюм на вешалку и надел пижаму. Сунув белье в специально предусмотренный для этого полиэтиленовый пакет, я положил его перед дверью в коридоре, а рядом поставил ботинки в надежде, что утром получу все обратно в надлежащем виде. Потом я запер дверь на ключ, задернул гардины, включил телевизор, налил первый стакан, поставил бутылку и пепельницу на тумбочку перед кроватью, рядом положил сигареты и спички, а сам улегся в постель. По телевизору шел фильм «Красная река». Натянув одеяло до подбородка, я смотрел кино, пил ликер и курил. Через какое-то время зрительные образы, которыми меня мучила память, зал судебных заседаний, в котором я выступал, казни, на которых я обязан был присутствовать, серые, зеленые и черные мундиры и моя жена в БДМовской форме исчезли. Бунддойчер Медель, БДМ, немецкий союз немецких девушек, молодежная организация в фашистской Германии. Стихли сапоги в длинных гулких коридорах, смолкли речи фюрера, несущиеся из радиоприемников, оборвались сирены. Джон Уэйн пил виски, я пил Southern Comfort, и когда он отправился разбираться со своими врагами, я был вместе с ним. В следующий день выход из пьяного загула был для меня уже привычной процедурой. В то же время мне было ясно, что запой кончился. Я поехал в парк «Золотые ворота» и 2 часа гулял. Вечером я нашел итальянский ресторанчик под названием «Перриш» и чувствовал себя в нем почти так же комфортно, как в Розенгартене. Ночь я проспал крепко и без сновидений, а в понедельник открыл для себя американский завтрак. В 9 я позвонил Вере Мюллер. Она сказала, что ждет меня к ланчу. В 1:30 я был перед ее домом на Телеграф-Хилл с букетом желтых роз. Вера Мюллер оказалась не синеволосой карикатурной старушкой, нарисованной моим воображением. Она была моя ровесница. Если моя старость производила такое же впечатление, как ее, то меня это вполне устраивало. Это была высокая, стройная, сухощавая женщина, одетая в джинсы и русскую вышитую рубашку. На груди у нее болтались очки на цепочке, серые глаза лучились иронией, на левой руке было 2 обручальных кольца. «Да, я вдова», — сказала она, перехватив мой взгляд. «Мой муж умер 3 года назад. Вы мне чем-то напоминаете его». Она провела меня в гостиную, откуда был виден остров тюрьма Алькатрас. «Стаканчик пастиса в качестве аперитива. Угощайтесь, а я быстренько суну пиццу в духовку». Когда она вернулась, я уже налил себе и ей пастиса. «Я должен вам кое в чем признаться. Я не историк из Гамбурга, а частный детектив из Мангейма. Человека, на объявление которого вы откликнулись, и который тоже не был историком, убили. И я пытаюсь выяснить, почему. А кто его убил, вы уже знаете? И да, и нет». Я рассказал ей свою историю. «Вы говорили, фрау Хирш, о своей причастности к делу Тиберга?» «Нет, у меня не хватило духу». «Вы в самом деле похожи на моего мужа. Он был журналистом, знаменитым, неистовым репортером, но постоянно жил в страхе из-за своих репортажей. Впрочем, это хорошо, что вы ей ничего не сказали. Она бы слишком разволновалась, в том числе и из-за ее непростых отношений с Карлом. Вы знали, что он снова сделал большую карьеру, на этот раз в Стэнфорде? Сара так и не смогла вжиться в этот мир. Она осталась с ним, потому что не смогла отказать ему, ведь он так долго ее ждал, а он жил с ней лишь из чувства порядочности. Они так и не поженились». Она повела меня на балкон перед кухней и принесла пиццу. «Старость мне нравится тем, что с годами меняешь отношение и к собственным принципам. Раньше я и представить себе не могла, что когда-нибудь буду обедать с бывшим нацистским прокурором, и у меня не застрянет пицца в горле». «Вы так и остались нацистом?» «У меня пицца застряла в горле». «Ладно, не обижайтесь, вы совсем не похожи на нациста. Вас, наверное, иногда мучает прошлое». «Еще как! Чтобы справиться с этими муками, мне потребовалось целых 2 бутылки Southern Comfort. Я рассказал ей о своих субботне-воскресных приключениях. В 6 часов мы еще беседовали. Она рассказала о том, как начинала свою новую жизнь в Америке. Познакомившись со своим мужем на Олимпиаде в Берлине, она уехала с ним в Лос-Анджелес. Знаете, что для меня было труднее всего? Сидеть в сауне в купальнике. Потом она пошла на ночное дежурство. Она работала в службе психологической помощи по телефону. А я еще раз заглянул в Пэриш, чтобы запастись горючим на ночь. Ну, на этот раз ограничился 6 банками пива. Утром за завтраком я написал Вере Мюллер открытку, оплатил счет за проживание и поехал в аэропорт. Вечером я уже был в Питтсбурге. Там лежал снег.